Записки. Оккупационные власти потребовали вывесить на двери каждого дома список жильцов. Месье Этьен Леблан, 62 года. Мадемуазель Мари Лора Леблан, 15 лет. Мари Лора изводит себя картинами длинных пиршественных столов. Тарелки с ломтями свинины, с печеными яблоками, банановым фламбе, ананасами, украшенными взбитыми сливками. Как-то летом 43-го года она под моросящим дождем доходит до булочной. Очередь стоит на улице. Когда Мари Лора, наконец, добирается до прилавка, мадам Рюэль берет ее за обе руки и очень тихо произносит: «Спроси, не согласится ли он прочесть и это?» Затем протягивает батон, под ним сложный лист бумаги. Мари Лора сует батон в рюкзак, а бумагу зажимает в кулаке, отдает продовольственный талон, идет прямиком домой и запирает за собой дверь. Этьен, шаркая, спускается в кухню. «Что тут написано, дядя?» «Тут написано. Мсье Дроге сообщает своей дочери в Сен-Кулом, что идет на поправку». Она сказала, это важно. Что это значит? Мари Лора снимает рюкзак, достает батон и отламывает горбушку. Говорит: «Думаю, это значит, что мсье Дроге поправляется и хочет сообщить об этом своей дочери». В следующей неделе мадам Рюэль продолжает передавать записки. «Новорожденный в Сен-Венсане». «Умирающая бабушка в Ла-Маре». Мадам Гординьер в Ла-Ребене передает сыну, что простила его. Есть ли в этих сообщениях тайный смысл, и не кроется ли в сообщении «Мсье Фаю скончался от сердечного приступа» приказ «Взорвите сортировочный узел в Ренне»? Этьену неведомо. Главное, что люди слушают, что у обычных граждан есть приемники, что они ждут весточек от близких. Он не выходит из дому, не видит никого и, тем не менее, оказался в самом средоточии человеческого общения. Этьен настраивает микрофон и читает числа, потом записки. Он передает на 5 разных частотах, добавляет, когда и на какой частоте будет следующая передача, в конце ставит музыку. В целом получается до 6 минут. Слишком долго. Почти наверняка слишком долго. И однако за ним не приходят, колокольчики не звонят. Немецкие солдаты не вламываются в дом, чтобы застрелить их с Мари Лорой. Почти каждый вечер она просит Этьена почитать отцовские письма, хотя давно выучила их наизусть. Сегодня он сидит на краешке ее кровати. «Сегодня я видел дуб, который притворялся каштаном. Я знаю, что ты поступишь правильно. Если захочешь понять, поищи внутри дома Этьена, внутри дома». Как ты думаешь, почему он 2 раза написал «внутри дома»? Мы уже столько раз это обсуждали, Мари. А что, по-твоему, он делает прямо сейчас? Наверняка спит, милая. Она перекатывается на бок, он натягивает одеяло ей на плечи, задувает свечу и смотрит на миниатюрные крыши и печные трубы макета. И вдруг приходит воспоминание. Этьен вместе с братом на лугу к востоку от города. Тем летом в Сен-Мало появились светлячки. Отец сделал детям по длинному сачку и дал банки с закрывающимися крышками. Этьен и Анри носились по высокой траве, а светлячки улетали от них вверх, и, казалось, земля горит, а это искры, брызжущие из-под ног. Анри тогда сказал, что хочет насобирать полную банку и поставить на подоконник, чтобы моряки видели его окно за много миль. Если этим летом светлячки и были, они не залетали на улицу Вобурель. А теперь здесь лишь тени и тишина. Тишина — плод оккупации. Она висит на ветках, сочится из водосточных канав. Мадам Гибу, мать сапожника, уехала из города. И старая мадам Бланшар тоже. Столько темных окон, как будто город превратился в огромную библиотеку, где все книги на неведомых языках. Дома, полки томов, которые никто не читает, все лампы погашены. Однако есть передатчик на чердаке. Искорка в ночи. Из проулка доносится звук шагов, Этьен приоткрывает ставни в спальне Мари Лоры, смотрит на 6 этажей вниз и видит в лунном свете призрак мадам Манек. Воробьи садятся в ее протянутую руку, и она одного за другим убирает их за пазуху.